Товарищи, роман. Июль уже переломился на вторую половину, а слева от дороги, по которой рота капитана Батурина отступала от Миуса, так и стояла пшеница. Справа шевелилось море. Вдоль Азовского побережья и по всем боковым проселкам, а больше по бездорожью, по неубранному хлебу, бренча и громыхая, двигался с запада на восток поток солдат и беженцев, машин и лошадей, пушек и полевых кухонь. Левофланговая армия Южного фронта, которая после взятия Ростова в ноябре 1941 года зиму и весну продержалась на Миусе, строя уры, доты, дзоты, стремительно отступала к Дону. Враг пришел не оттуда, откуда его ожидали, не с запада, а с севера и северо-востока, и в один день все уры, доты и дзоты оказались ненужными. После прорыва немцами фронта под Харьковом и в Донбассе, южные и юго-западные армии отходили к Сталинграду и к Ростову. У левофланговой армии оказался открытым тыл. И она тоже должна была отступить, снявшись с укрепленного рубежа, на котором можно было обороняться не месяц и не два. В грохоте моторов и колес почти не слышно было голосов людей. Они шли и ехали на повозках и машинах в сплошной туче пыли. Смешиваясь с потом, она застывала у них на лицах серой коркой. Два солдата, идущие в самом хвосте роты капитана Батурина, тоже молчали. Отстали они потому, что один из них натер ногу. Он шел, сняв с себя гимнастерку, обнажив худые еще полудетские плечи и грудь. Держался он правой стороны дороги, подставляясь ветру с моря. Его товарищ шел слева, почти касаясь стены пшеницы. Он был на полголовы ниже первого и шире его в плечах. Выленившая гимнастерка на спине его пропотела, между лопатками выступили темные круги. Черт! Высокий солдат, сев на дорогу прямо в пыль, стал стаскивать с ноги сапог. Век бы не видал. Размотав портянку, он снова стал обертывать ею ногу. «Не так», — останавливаясь и наблюдая за ним, сказал товарищ, — «ты, Петр, опять угол завернул». «Погоди-ка». Он присел на корточки и стал обматывать его ногу портянкой. «Вот», — сказал он, вставая, и они снова пошли по дороге. «Теперь лучше». Петр рассеянно кивнул головой, и они опять замолчали. Петр думал о том, что он теперь с каждым шагом будет все больше и больше удаляться от матери и сестренки, которые оставались в Таганроге. Они остались там еще с прошлого года. Когда зимой фронт снова придвинулся к Таганрогу, у Петра появилась надежда, что он скоро сможет их увидеть. Но теперь надежда рушилась после того, как армия снова начала отступать. После зимы, проведенной в работе по укреплению рубежей на Миусе и Самбеке, это новое отступление представлялось ему чудовищно бессмысленным и нелепым. «Не понимаю и никогда не смогу понять, Андрей», — с ожесточением заговорил Петр. Андрей не ответил. Ему встреча с родными предстояла впереди. Хутор, из которого уходил он на фронт, лежал выше по Дону. Вечером, когда рота остановилась на ночлег, Петр спустился к морю. Оно уже замерцало в темноте знакомым ему зеленоватым светом. Где-то западнее Матвеева кургана разрасталось зарево. Оттуда тянуло горелым хлебом. Андрей выстирал в море свою пыльную прогорклую гимнастерку, с двумя котелками сходил к кухне за кашей и позвал Петра. Сразу же после ужина он ушел в пшеницу и долго лежал там без сна, слушая треск кузнечиков и шелест колосьев. Как видно, до этого рыболовецкая бригада была хозяином на большой косе, на которой теперь расположилась рота на ночлег. Грузило натянутых между кольями сетей светились в темноте. Сырость, проступавшая сквозь плащ-палатки, на которых лежали солдаты, хорошо холодило после знойного дня. Переговаривались друг с другом совсем тихо. Пахнет как! Теперь пчела уж на подсолнух летит, а у нас пшениц только в трубку вышла. Иногда от Таганрога докатывался гул, и потом опять, как будто кто-то настойчиво долбил ломом. Белые, красные, желтые отсветы пробегали по лицам солдат. Но они, будто заключив между собой молчаливое соглашение, говорили о другом. «Нет, люцерну у нас не сеют, у нас клевер. Морская рыба против донской не пойдет. А я только обженился, и война». Всходила луна. Море, которое роптало с вечера, теперь успокоилось. Слышен был только грудной голос ротной телефонистки Волошиной. «Гранат, я изумруд, гранат, я изумруд». Мало, что ли, мужиков, что и девчат берут. Да они теперь сами к частям пристают. На копне бы с ней. При этих словах молодого солдата, который перед этим только что говорил, что совсем недавно женат, Петр быстро повернулся к нему, но лишь издал горловой звук и, ничего не сказав, отошел в сторону. «Чего он?» — удивился молодой солдат. «Томится», — ответил ему сосед. Все вдруг сдвинулись друг к другу и умолкли, прислушиваясь к протяжному гулу, наплывавшему из степи. Нет, это не орудийный был гул. В том месте уже в полнеба разросся пожар. Глухо и протяжно гудела пшеница, горящая на корню. «Капитан Батурин идет», — прошелестело по рядам. Все повставали, ожидая, когда подойдет капитан. «Отдохнули?» — бодрым голосом спросил он. За день перехода по жаркой степи все устали так, что за время привала еще никак нельзя было отдохнуть. Знал это и капитан. Но с капитаном Батуриным рота шла от самой румынской границы, и поэтому никто не осудил того солдата, который за всех ответил: «Как огурчики, товарищ капитан». «Но теперь окапываться», — потускневшим голосом сказал Батурин. «Не темноват, товарищ капитан?» — неуверенно спросил тот же солдат. «Какое? Луна!» Проходя дальше, капитан махнул рукой. «В том-то и беда, Андрей, что мы все время занимаем оборону», — беря с повозки лопату, проговорил Петр. «Вы что-то сказали, Середа?» Задержав шаги и оглядываясь, спросил капитан. «Я, товарищ капитан», — громко начал Петр, но Андрей быстро закончил за него. «Он сказал, что супись, товарищ капитан, копать легко. Рыть только полного профиля», — отходя предупредил капитан Батурин. Лопаты с шорохом врубались в землю. «А это уже не на Миусе гукает», — заметил молодой солдат. Ему никто не ответил. Там, где горела пшеница, завесом пожара уже сплошь затянуло окраину степи. Андрей поднялся раньше Петра, по привычке вставать тогда, когда еще дома должен был каждое утро выгонять в стадо корову. Секунду полежав с закрытыми глазами, он как будто даже услышал звон погремков на шеях коров, бредущих по единственной хуторской улице к выгону. Степь до самого гребня искрила с росой, нанизавшейся на усики пшеничных колосьев. На месте ночного пожара вздымались бледные дымы. Подогрев в котелке консервы, Андрей потряс за плечо Петра. Но позавтракать они не успели. Ротный наблюдатель подал сигнал о появлении танков. «Занять круговую оборону», — скомандовал капитан Батурин. Петр спал на боку, положив под щеку ладонь. Русый хохолок у него взмок от росы. «Танки!» — наклоняясь над ним, крикнул Андрей. Петр резко сел, сгибая в коленях ноги, и первое, что увидел по направлению взгляда Андрея, километрах в двух от роты, были 5 немецких танков. Они врезались в поле пшеницы, как утюги, оставляя за собой черные глинцеватые вмятины. Над выдвинувшимся впереди других танком полоскалось знамя с белым черепом, вышитым по черному блестящему шелку. Телефонистка Волошина передала во взводы новую команду капитана Батурина. Бронебойщики на фланге. Андрей и Петр, перейдя на правый фланг роты, заняли крайний окоп. Положив противотанковое ружье на бруствер, Андрей глянул в прицельную рамку. На немецких танках во весь рост стояли танкисты в темных комбинезонах. «Дай-ка я», — протягивая руку к ружью, — сказал Петр. «Ближе подпускай», — напомнил Андрей. Припав к ружью, Петр выстрелил в танк с черным знаменем над орудийной башней и промахнулся. «По гусенице бери», — выглядывая из окопа, — сказал Андрей и нырнул за бруствер. Пули взбили по гребешку бруствера столбики пыли. Немецкая пехота, которая шла за танками, открыла огонь. Петр выстрелил второй раз и снова не попал. Из головного танка, должно быть, заметили поплывшие над окопом дымки. Круто изменив направление и взревев мотором, танк устремился по пшенице прямо на окоп. «По гусенице!» — с досадой крикнул Андрей после того, как Петр промахнулся в третий раз. «Попробуй сам!» — Петр отшвырнул от себя ружье и стал шарить рукой в окопе. Над окопами, подхватывая с ветром, уносились от моря в степь бурые барашки дыма. Уже передавалось в окопы, как под тяжелыми корпусами танков дрожит земля. «Отрезать пехоту!» — взяв из рук Волошиной телефонную трубку, — крикнул капитан Батурин. Справа от роты лежали в спелой пшенице другие роты. Стояли за курганами в капонирах пушки, а в кустах шиповника прятались пулеметные расчеты. Окидывая со своего КП степь взглядом, капитан Батурин видел все движение боя, который непрерывно перемещался, угасая в одном месте и вспыхивая в другом. Еще правее чернела ниточка моста, перечеркнувшего узкую крутобережную речку Меус. Дальше, на северо-востоке, вставали султаны разрывов вокруг белого, дотла высушенного солнцем и вылизанного ветрами Косогора. У подножья его накапливалась немецкая пехота. Капитан Батурин увидел, как серые фигурки вдруг полезли на Косогор. Встретившие их оттуда пулеметные очереди заставили их залечь. С юга по балке подтягивался к Косогору кав-эскадрон. В бинокль можно было разглядеть на всадниках красные лампасы. Под одним из них, должно быть, командиром эскадрона, горячился серый, будто обсыпанный крупного помола мукой, конь. Он полез был на Косогор, но всадник осадил его и, указывая плетью, что-то властно крикнул. Кавалеристы, побросав балки лошадей коноводом, полезли по склону Косогора в обход немецкой пехоте. Лишь командир эскадрона остался в седле. Сдерживая коня, он ездил из края в край балки за спиной спешенных кавалеристов. Но потом среди красных лампасов на склоне Косогора и в балке среди лошадей стали разрываться мины. Жалобно заржали раненые лошади. Кавалеристы, вскакивая на лошадей, поодиночке стали выноситься из балки. Но командир эскадрона, поставив своего коня поперек балки и встав на стременах, завернул их назад.